4. Дестен открыл портал для себя и жены, чтобы вернуться в Наробор, где наследника дома ждали неотложные дела. Первый праздник весны в Чихуане после долгого перерыва состоялся. 5 солнц назад на таком же празднике Дестен впервые держал в объятиях очаровательную Грату Нэшу во время танца. Тогда сир Хот был влюблен в Алолу и не обращал внимания на нежные взгляды принцессы. И вот Алола в Игнисе, а Нэша Грата Халлард, жена наследника дома дальних, а красавец Линар не танцует больше балет. И народу на главной площади было гораздо меньше, чем раньше, хотя цветов по-прежнему не пожалели. Нэша, хоть и была теперь замужней женщиной, надела венок из Венерии, и перед сном Дестон с улыбкой срывал с него упругие душистые цветки, стараясь не думать о том первом, который ему подарили в саду Чихуана в одной из укромных беседок. «А этот цветок ты не хочешь сорвать?» — потянулась к нему губами улыбающаяся Нэша. Она любила мужа и не скрывала этого. Дестон старался отвечать тем же. Нэша подарила дому Халлардов долгожданного принца и снова беременна. Это ли не счастье? Правда, наутро Гота с Линаром загадочно исчезли. Ходили слухи, что принц увез жену в одно из красивейших мест Чихуана, чтобы побыть со своей Гратой наедине. Но гостей на празднике было полно, и терпкое южное из дворцовых погребов оказалось каким-то особенно забористым. Никто не скучал, горести войны на время были позабыты. А мать на праздник не пришла. На мир тоже не появился. Императора не было по понятным причинам. Жители Чихуана помнят об атаке из столицы. И кто ее возглавлял? Ранмир опасается народного гнева. Дестон всерьез забеспокоился. Мать давно уже не появлялась на публике. После рождения дочери Грата Виктория заметно ослабела и постарела. Она с трудом, но справилась. Граты из дома дальних и впрямь очень сильные. Но чего матери это стоило? Она ведь уже не молода. 4 детей. Хотя Грата может отказаться посещать спальню мужа после рождения 3-го ребенка. Все дело в нем, Дестоне Халларде, бастарде. Намир не позволяет ему встречаться с матерью. А принцы Шамир и Чанмир держатся с единокровным братом холодно. Они на празднике были, поскольку Чанмир помолвлен с Лалой. А вот Шанмир еще только приглядывается к невестам, хоть он и старший. Он уже на пороге брачного возраста, но ведь и его отец ждал много солнц, пока подрастет Виктория сильная. Принцы Аль-Хали не торопятся связывать себя брачными узами. Ходят слухи, что Шамир решил жениться на принцессе Игнисе, и его отец этого же хочет. Остается подождать каких-то 5 солнц. Ниса странная девушка. Она всех чурается и старается лишний раз о себе не напоминать. На празднике весны в Чихуане ее тоже не было. И Шамир развлекался как мог. Сьоры, в отличие от Град, до свадьбы могут позволить себе все. А Шамир — истинный Аль-Хали. Заносчив и дерзок, на полукровку смотрит свысока. Нет, не получится у бывшего сира Хота подружиться с высокородными братьями. Дестон постарался избавиться от этих мыслей. Его ждали дела, и сразу из Чихуана он отправился в лабораторию Давида Леви. Работа их увлекла. Втайне от деда Дестон решил продолжить то, что его отец не успел закончить, в память о сире Эдарде Хоте. Работу над новым двигателем, который поможет нараборским гондолам перелететь океан с его бурными волнами. Дестону хотелось рассказать об этом матери, но она по-прежнему сидела взаперти. Меж тем в Калифасе наступило обжигающее лето. Хоть высокородные и любили жару, но в это время года Грате Виктории хорошо было бы побыть на побережье, в том же Нараборе, где сейчас была зима. Слабое здоровье Граты еще больше подрывает затворничество. И Дестон пошел к деду. «Тебе не кажется, что мы должны потребовать у Намира, чтобы он отпустил маму хоть ненадолго в Нарабор?» «Потребовать? У Намира? Что ж, попробуй. Ты теперь глава дома. Формально все еще я, но мои мысли уже путаются, Дестон. Видимо, мне скоро придется удалиться в пустыню забвения, к Такташу. Никогда! Будешь ты нас узнавать или нет, но ты навсегда останешься здесь. Но таковы традиции, Дестон. Сколько мы их уже нарушили, — подмигнул он деду. Что ж, время покажет, — сдержанно ответил сьор Халлард. Если так уж хочешь, поговори с Намиром, хотя в ответе я уверен. Сьор Аль-Хали должен понимать, что Грата — это не какая-нибудь сира, и уж тем более не рабыня. У мамы есть ключ, портал и транспортер. Почему она так боится мужа? Мать ведь такая сильная, и Намиру Аль-Хали удалось ее запугать. Дестон кипел от возмущения, намереваясь действовать даже через императора, если Намир заупрямится. Так и получилось. «Нет!» — довольно резко ответил сьор Аль-Хали. «Но почему? У сьора Ренье проблемы со здоровьем, и он хочет видеть свою дочь. Она мне нужна в Калифасе!» И Намир разговор прервал. Дестон забеспокоился и связался с матерью. Она была бледнее обычного. Глаза провалились. Грате Виктории срочно надо в Нарабор. Побыть со своими близкими, подышать морским воздухом на прохладном побережье. Намир просто тиран и садист. «Дестон», — взволнованно сказала мать, — «тебе не следовало этого делать». «Я что, уже и поговорить с тобой не могу?» — вскипел он. «У Намира с возрастом все больше портится характер. Муж стал подозрительным и ревнивым. А когда он был другим? По-моему, Намир Аль-Хали родился ревнивым и подозрительным. Первая женщина, которой он отравил жизнь, его мать. Недаром она так рано умерла. Теперь он хочет свести в могилу тебя». И поскольку мать молчала, Дестон всерьез разволновался. «Мама, он что, снова требует тебя в свою спальню?» «Он мой муж», — упавшим голосом сказала Грата Виктория. «Но по закону ты имеешь право отказаться. Ты выполнила свой долг, родила на миру троих детей». «Когда это Аль-Хали соблюдали законы?» — горько спросила мать. «Намир недоволен девочкой». «Он недоволен?» Дестон готов был убить это чудовище. Он уже понял, что даже за этот разговор матери придется жестоко расплачиваться. Поэтому решился. «Я иду в Калифас», — предупредил он деда. «Зря. Намиру ты ничего не докажешь». «Я вызову его на поединок». «Намира?» — сьор Халлард не выдержал и рассмеялся. «Что-то я не припомню душку Намира с мечом в руке. Дестон, не вздумай ничего пить и есть, когда будешь в Калифасе». «Я знаю, что тебя не остановить», — грустно сказал дед. «Но, по крайней мере, будь осторожен». «Хорошо», — кивнул Дестон и взял с собой меч. Поэтому наследник дома не воспользовался порталом. Оружие отберут у ворот в Калифасе. Их стражам дан такой приказ. Дестон вообще не собирался предупреждать сьора Намира о своем визите. «Хватит! Почему одним можно без конца нарушать законы, а другим нет?» «Мой сьор!» — в кабинет к Намиру Аль-Хали вбежал взволнованный Сахид. «Несанкционированное перемещение в Калифас из Нарабора при помощи транспортера!» «Добро пожаловать, сир Хот!» — усмехнулся Намир. «Нам давно уже пора объясниться». «Нарушители уже ищут». «Не стоит, Сахид, он сам идет сюда». «А если он вооружен, задумал покушение на вас, мой сьор?» «Дестон не бросится на меня с порога без всяких объяснений. Наверняка потребует поединка. Он же Тадрарт», — презрительно сказал Намир. «Если бы императоры из дома Тадрарт не были столь щепетильны, они бы правили до сих пор. Пропустите его!» Ждать пришлось недолго. Увидев сьора Халларда, охрана почтительно расступилась. «Вас ждут, сьор». Намир Аль-Хали и не думал прятаться. Он с усмешкой смотрел на Дестона, рука которого лежала на рукояти меча. «Воинственный сир Хот!» — издевательски рассмеялся Намир. «Таким я тебя впервые и увидел. Ничуть не изменился. Все еще веришь, что миром правит сила?» — он кивнул на меч. «Ваше коварство пока побеждает и сталь», — зло сказал Дестон. «Неужели в вас не осталось ни капли чести? Вы ведь сьор!» «Садись, поговорим», — кивнул Намир на обитое вишневым бархатом кресло. «Вина не предлагаю. Тебе ведь сказали, что ни пить, ни есть здесь не следует. Я прекрасно знаю, зачем ты пришел». Дестон все-таки сел и ожидающе посмотрел на Намира Аль-Хали. «Тайну твоего рождения я давно уже знаю», — небрежно сказал он, садясь напротив. «Твоя мать Грата Виктория, моя супруга по закону. Отец сир Эддард Хот, бастард императора Такташа. Хватит играть в загадки и недомолвки». «То есть вы знаете, что моя мама, что Грата Виктория родила уже 4 детей?» «Разумеется», — кивнул Намир. «Тем не менее вы не собираетесь оставить ее в покое, как почти уже глава дома Халлард, которому принадлежит по рождению Грата Виктория. Я требую поединка, потому что вы нарушили закон, сьор Намир. Я буду отстаивать честь нашей Граты и ее жизнь». «Она моя собственность», — спокойно сказал тот. «Я дорого за это заплатил. Что бы ты сам сказал, если бы в брачную ночь узнал, что Нэша не девственница, и ты у своей жены не первый муж, а тут еще и бастард, которого мой недалекий братец-император сделал с Йором. Если твоя жена родит бастарда, неужто ты ее простишь?» «Не смейте так говорить о моей жене!» Дестон вскочил, сжимая рукоять меча. «Сядь», — спокойно сказал Намир. «Ты ведь пришел уладить проблему. Это можно. Драться я с тобой не буду, но мы можем договориться». «Договориться?» Дестон сел и придавил Намира Аль-Хали взглядом. «В чем подвох?» «Я ведь знаю, что вы замышляете», — поморщился Намир. «Союз 3 анклавов, кажется, так это называется. И знаю, что объединенную армию должен возглавить ты, как последний Тадрарт. Род ведь ведется по мужской линии. И хоть в моих жилах тоже течет кровь Тадрартов, законный их наследник именно ты, Дестон Хот». «Согласно нашему уложению, трон наследует сьор, прямой потомок императора. А ты хоть и бастард, но внук Такташа», — усмехнулся Намир. «Я знаю также, что некий мэтр Леви украл у меня чертежи. В союзе с ним другие Тателариуса Игниса. Знаю, что на нижнем ярусе зреет бунт. Знаю, что горцы вас поддерживают. Знаю, что происходит в Нараборе, в частности, в секретной лаборатории, которая находится посреди пустыни. Знаю, что сеть торпедных ловушек уже накрыла побережье Нарабора, большую часть Чихуана и почти всю Фригаму. Видишь, сир Хот, как много я знаю. Именно поэтому я, в отличие от моего брата Ранмира, понимаю, насколько реальна угроза для трона и для династии Аль-Хали. Она висит на волоске. Поэтому я и предлагаю договориться». «Это невозможно!» — вырвалось у Дестона. «Скажи мне, чего ты хочешь?» — с любопытством спросил Намир Аль-Хали. «Ну, станешь ты императором. Получишь безграничную власть. А дальше что? Республика? Я ведь знаю, что ты отдал транспортер мэтру Леви. Ты раскрыл тайну фамильных артефактов, код крови. Раскрыл ее сам, не прибегая к обряду и не дав таким образом клятву. Поэтому ты счел, что можешь поделиться этой тайной с кем угодно, хоть с рабами. Им ты тоже хочешь дать транспортеры?» «Все равны», — сурово сказал Дестон. «Сословная иерархия — это всего лишь предрассудки». «И снова слышу Тактакора», — удовлетворенно кивнул Намир. «Я устал с ним спорить, устал доказывать, что достижение высокоразвитой цивилизации — это благо в руках лишь тех, кто морально к этому готов, кто не использует эти достижения для удовлетворения низменных потребностей. В руках же баранов, к коим я отношу аборигенов, эти достижения становятся злом. Ну, раздашь ты рабам транспортеры, и что они с ними будут делать? Смотреть картинки и шастать друг другу в гости. Работать при этом перестанут совсем. А зачем работать, если можно постоянно развлекаться? Пока у рабов нет свободы перемещения, мы можем ими управлять. Но как только они получат эту свободу, империи больше не станет, это верно. Но что тогда наступит? А я тебе скажу. Хаос. Империя — это далеко не вселенское зло. В ней строгий порядок и иерархия, единоначалие. Рабы стоят на низшей ступени развития в том, что касается умственных способностей. Их потребности низмены, есть, спать, размножаться. Работают они только из-под палки. А если есть возможность отлынивать от работы, они обязательно этим воспользуются. У них нет такого понятия, как долг, ответственность, стремление стать лучше и подумать о чем-то, кроме еды. Это максимум, к чему они стремятся. Поесть повкуснее, посытнее и спариться. Но вы ведь и не пытались дать им образование, поделиться знаниями. А зачем? Ты полагаешь, они смогут поверить в то, что подъемная сила крыла – это не черная магия? Разберутся в сложнейших расчетах? Хотя бы поверят в них, в науку. Люди охотнее верят в колдовство. Как ни странно, магия им понятнее. Почему? А потому что. Не надо ничего доказывать и объяснять. Никаких теорем. А потому что магия и точка. Ни логики, ни смысла. Одна слепая вера. Так Токор предлагал добровольно убраться отсюда, поискать своих. Ты и эту его идею поддерживаешь? Да. Глупо. Ты ведь полукровка. Наша цивилизация тебя вряд ли примет. Ты навсегда останешься чужаком. Я готов рискнуть. А я нет, — резко сказал Намир. Поэтому реактор в Игнисе я заблокировал навечно. Его теперь не удастся разогнать. Ковчег главного храма для вас, сторонников Токтокора, потерян. Когда я стану императором, то заблокирую и остальные. Навечно! Вы не станете императором. Посмотрим. Но я прекрасно понимаю, что сейчас еще рано. Мне нужно время. Поэтому я и предлагаю договориться. Ты дашь мне время, а я оставлю тебе мать. Но я не могу предать своих сторонников. Они в меня верят. Ты уже однажды нарушил клятву. Обещал Сири Алоле, что женишься на ней, и обманул. Главное начать, Серхот. Предал одну, предашь и других. Ты же видишь, ничего ужасного после твоего предательства не случилось. Ты счастлив со своей женой, а Лола держит в своих руках императорский двор. Но она несчастна, — вырвалась у Дестона. — А ты почем знаешь? — насмешливо спросил Намир. — У нее в руках безграничная власть. Чего мы все хотим? Золота, любви и власти. Потеря одного прекрасно компенсируется другим, если этого другого много, допустим, золота или власти. Неправда. Не все такие, как вы думаете. А я полагал, что ты повзрослел, вздохнул Намир Аль-Хали. Ты хочешь вместе со своими сторонниками развязать кровавую войну. Да, вы готовитесь, но и я не спал. Арсенал Игниса все еще огромен. Ваши столицы защищены, но не остальные города. Хочешь воевать? Пожалуйста. Это не только мое решение. Губы у Дестона пересохли. Императора Ранмира ненавидят все. Ты лидер, вожак стаи. Все остальные гораздо слабее. Ты думаешь, за Катекасом охота воевать сейчас, когда Гота наконец беременна? Она останется дома, а Линару придется вести в бой чихуанских солдат. Гота прекрасно знает, что ее муж гораздо лучше танцует балет, чем воюет. Да, Линар изменился. Думаешь, я не знаю, что одним из сьоров, штурмовавших красные каменоломни, был он? Тем не менее, это по-прежнему принц Линар. Гота любит его до безумия, и мысль о том, что он может погибнуть, для принцессы подобна смерти. Тем более сейчас, когда она ждет первого ребенка. Таким образом, Закатекасы тебя поддержат. Атль уже стар, а Сор, напротив, еще молод. Неша тоже беременна. Но братья Готверы... Старший наследник дома, счастливо женат на твоей двоюродной сестре. Их сын еще совсем кроха. Эти Виктории из дома дальних все похожи на сладкие конфетки, — усмехнулся Намир. Муж у твоей сестренки под каблуком. Если ты ей скажешь, что война откладывается, Грата Виктория Бледная только обрадуется. Охота ей была так быстро становиться вдовой. Она надавит на мужа, наследника дома самого воинственного из готверов. Анрис поупрямится, конечно, но в итоге сдастся. Особенно после жаркой ночи. В постели очаровательные граты дальних особенно убедительны. Мне ли этого не знать? Анрис предпочтет остаться с женой. Дела во Фригаме найдутся. Она больше всех пострадала во время торпедных атак. Ранмир ведь ударил по северным дважды. Остается младший брат Анриса, Реннис Готвер. Не такая уж большая проблема. Как видишь, все в твоих руках, сир Хот. Почему вы меня так зовете? Я давно уже сьор Халлард. Никогда ты не будешь сьором, не обольщайся. Но если ты так хочешь, я назову тебя Халлардом. И даже сьором, если мы договоримся. Вы должны поклясться, что и пальцем не тронете мою мать. Забудете дорогу в ее спальню. Клянусь, — насмешливо сказал Намир, приложив к груди правую руку. В конце концов, она далеко не единственная красивая женщина на свете. Есть много других. Вот и обратите свое внимание на них, — сердито сказал Дестон. Куда деваться? — притворно вздохнул сьор Аль-Хали. «И еще вы должны отпустить мою мать в Нарабор, повидаться с отцом. Вместе с моей...» — Дестон запнулся. «Ну, продолжай. С твоей единокровной сестрой. Мы ведь решили, что знаем все тайны друг друга. Вы также должны понимать, что мир не может длиться вечно. Я прекрасно это понимаю. Но мне, как и тебе, нужно время. Хотя бы 5 солнц». «Пять солнц? О, мрак! Что вы задумали, сьор Аль-Хали?» «Не пытайся меня понять, сир Хот», — Намир встал. «Извини, сьор Халлард, конечно. Я чужой даже среди вас, высокородных. Я знаю гораздо больше и вижу гораздо дальше. Границы вашей республики, которые вы приметесь делить, как только своего добьетесь. Я пытаюсь удержать вас от гибели. Мы бы славно протянули, ну, скажем, еще 1000 солнц, пока артефакты высших не сгинули бы навеки, погребенные под толстым слоем песка. Но почему не дать их людям? Дестон тоже встал. Я же тебе сказал, они еще не готовы. Они пока дикари, которым нужны стеклянные бусы, а не транспортеры. Пусть играют с теми вещами, которые для них не опасны. И для планеты. Но не дай огонь допустить этих дикарей к торпедам. — А Ранмир не дикарь? — вырвалось у Дестона. — А это, мой мальчик, уже государственная измена, — погрозил ему пальцем Намир. — Впрочем, я об императоре такого же мнения, а потому тебя не сдам. — Возвращайтесь в Нарабор, сьор Халлард, — официально сказал он, — и можете захватить с собой Грату Викторию, одну или с дочерью, как моя супруга пожелает. «Может быть, мы все-таки выпьем вина, чтобы скрепить наш союзный договор?» «Спасибо, но нет», — твердо сказал Дестон. «И еще одно. Никто не должен знать об этом нашем договоре». «Это само собой. Слово сьора». Дестон чуть было не рассмеялся. «Разве оно что-то стоит? Слово Аль-Хали». Но сдержался. «Нэша тоже не хочет этой войны. Граты ждут детей. В кои-то веки беременна не одна, а сразу 2 наследные принцессы. 5 солнц мира дали высокородным и сьоров, и маленьких град. Одна из них, стоя у портала, цеплялась за пышную юбку матери, одетой, согласно рангу, в пурпур Аль-Хали, как для официального визита. Дестон с улыбкой посмотрел на единокровную сестренку, тоже в красном платьице, но пока еще коротеньком, открывающие тоненькие детские щиколотки и крохотные ступни в удобных кожаных туфельках с загнутыми носами. Ее назвали, согласно традициям Аль-Хали, Калафия, но пока Грата была крошкой, все звали ее Фия. Сын Дестона и Нэши, маленький принц Дамиан, еще ни разу не видел свою тетю, которая всего на 2 солнца старше. Сегодня в Нараборе будет семейный праздник. И не важно, какой целью куплен этот мир, важно, что он надолго. Игра ты этому только обрадуются.